Сильвия Плат. «Мэри Вентура и Девятое королевство. Сборник рассказов». Перевод с английского Валерии Бернацкой. Серия «20 век, 21 век. The Best». Москва. Издательство АСТ. 2021 год. Категория 16+. Содержание. Рассказы. «Мэри Вентура и Девятое королевство». «Джонни Паника и Библия сновидений». «Америка, Америка». «День, когда умер мистер Прескотт». «Шкатулка желаний». Сравнение. «15-долларовый орел». «Дочери Блоссом Стрит». Контекст. «59-й медведь». «Матери». «Океан 12-12-W». «Снежный блиц». «Посвящение». «Воскресенье у Минтонов». «Супермен и новый зимний комбинезон Полы Браун». «В горах». «Дорогие покойнички». «Удачный день». «Июньский день». «Зеленая скала», «Среди шмелей», «Каменные языки», «Та самая вдова Мангада», «Каменный мальчик с дельфином», «Над Оксбоу», «Тень», «Сладкий пирожок и маляры». Отрывки из записных книжек. «Кембридж, февраль 1956 год». «Вдова Мангада», лето 1956 год. «Роза и Перси Б. 1961-1962 годы». «Чарли Поллард и пчеловоды». Июнь 1962 год. Конец содержания.